сверкающие браслеты, от которых уже на следующий день зеленеют запястья, блестящие стеклянные серьги, надувные мечи, поздравительные открытки, кривобокие мадонны, пластиковая блевотина. Очень реалистично. Покажите это вашей жене. Флажки к 4 июля, которая так и не наступила. Пляжное полотенце с роскошной девицей в бикини, стоящей среди сотен названий знаменитых курортов. Воздушные шары, купальные костюмы. Здесь же находился небольшой бар с вывеской, призывавшей «Отведайте наших особых кексов». Я часто бывал на пляже Энсон, когда учился в школе. До А6 тогда было еще 6 лет. Я приезжал сюда с девушкой по имени Маурин. Она носила купальный костюм в фиолетовую клетку, и я утверждал, что он выглядит как скатерть. Мы гуляли с ней босиком по настилу перед этим местом, ощущая под ногами горячие, покрытые песком доски. И мы так и не попробовали особых кексов. «Что ты там увидел?» «Ничего. Идем». Мне снился кошмарный, отвратительный сон, в котором Алекс Сакхейм, опершись о руль своего ярко-желтого Линкольна, рассказывал о своей бабушке. От него осталась лишь раздувшаяся, почерневшая голова и обуглившийся скелет. И несло от него гарью. Он все говорил и говорил, так что скоро я уже не мог разобрать ни слова. Я проснулся в поту, тяжело дыша. Сьюзи разметалась у моих бедер, бледная, обрюзгшая. На моих часах было 3:50, но они стояли. Снаружи было еще темно. Прибой все бил о берег. Прилив. Пусть будет 4:45. Скоро рассветет. Я выбрался из постели и направился к двери. Легкий морской бриз обдувал мое горячее тело, принося облегчение. От всего этого мне расхотелось умирать. Я свернул за угол и отыскал себе пиво. Там было 3 или 4 ящика Бадвайзера, составленных у стены. Пиво было теплым, так как электричества не было. Но меня, в отличие от некоторых, не волнует, теплое пиво или холодное. Оно просто сильнее пенится. Пиво есть пиво. Я сел на лестнице, открыл банку и стал понемногу потягивать пиво. Так уж вышло, что вся человеческая раса вымерла. Не от ядерных ракет или биологического оружия, или загрязнения воздуха, или чего-нибудь столь же глобального. Просто грипп. Я бы хотел установить где-нибудь громадную плиту, например, в соленых пустынях Боннесвилля. Бронзовый квадрат со сторонами по 3 мили. И большие выпуклые буквы должны говорить любым приземляющимся инопланетянам. Просто грипп. Я выбросил пустую банку. Она с глухим стуком ударилась о цементную дорожку, огибающую здание.